Хочу домой, как приятно повторять эти слова, как дорого для сердца сознавать, что на небе мой дом, моя желанная родина и долгожданный покой. Я иду туда радостно, с желанием, иду не в гости, иду к Отцу. Обетования Божьи вселяют в душу покой. В доме Отца моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить вам место, и когда приду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Голос Друга Небесного достигает сердца, и потому с каждым днем все сильнее так хочется домой. Хочу быть чистой телом и душою, как тот простор, к которому стремлюсь. О небо голубое, дорогое, прими меня к себе, там мой Иисус. Я так устала в жизненных скитаниях, хотя недолго вроде бы и шла, и вновь приносят мне страдания мои ошибки, мысли и дела. А я хочу, скорее хочу навстречу с царем души, он умер за меня здесь, на земле. Меня лишь мысль о вечном так согревает, как тепло огня. Когда душа порой не видит света, готова руки с плачем опустить, я вновь иду к Иисусу за ответом, а Он со мной любит говорить. Мой сильный Бог, какой же Он прекрасный, как я блаженна, что меня Он спас. Он на земле дарует мир и счастье, а что же в небе ожидает нас? Простор небес, небесные чертоги, престол Господень, вечная краса. Не о тебе ль тоскую я так много, не о тебе ль блестит в глазах роса, не за твоей ли чудной синевою сокрыто царство Бога моего. Он говорил, что будет век со мною, теперь я жду его лишь одного. О, распахни скорей же свои двери, пусть царь грядет во славе и хвале. Я в эту встречу трепеща, но верю, об этом песнь моя здесь, на земле. Я хочу, чтобы встреча с Христом Иисусом для людей стала целью, желанной мечтой, чтобы Господь разорвал эти мрачные узы, что людей соединяют с планетой Землей. Краткие дни на Земле, человек, пробуждайся! Да, прекрасна Земля, но не вечна она, как из пламени искры к Творцу устремляйся, потому что нам Родина в небе дана. Ты прикован к земле, а на небе свобода. Друг, взгляни в лучезарную синюю высь. Кроме веры на небо другого нет входа. Перед Богом великим в смирении склонись. Аминь.